Не задавай вопросов, я не могу предвидеть, я не знаю ответов на них. Я не хочу обидеть, сколько мы будем вместе, зависит от нас самих. Может, ты раньше уйдешь от всего, что нас связало с тобой? Или я первый прерву эти игры в любовь? И потом руки не подам, руки не подам. И потом руки не подам, руки не подам. Я не скажу всей правды, я не открою душу, лишь закурив промолчу. Если б умела слушать, сердцем могла бы услышать, я так тебя хочу. Может быть, это совсем не такой, как ты хотела, ответ, но у меня другого, кажется, нет. Никому тебя не отдам, тебя не отдам. Никому тебя не отдам, тебя не отдам.